Этот смиренный тон меня трогает, и я почему-то начинаю чувствовать себя виноватым. Но зачем я ее допрашиваю? Тем более, что она нужна мне как пятая спица в колесе. Как-никак, человек не насекомое, и нельзя его изучать, словно букашку под микроскопом. Но было бы еще простительно, если бы я писал роман. Но просто рассматривать ее от скуки, лишь бы убить время, это никуда не годится. И все же, живая жизнь, живые ее картины интереснее, чем рисунок на шторах моего окна. Я уже вам рассказывала, что из магазина грампластинок меня перевели в книжный магазин. Там стал появляться этот Лазарь. Первое время я на него не обращала внимания. Ну, не то, чтобы я его не замечала. Разве можно было его не заметить, если он без конца вертелся возле прилавка и таращился на меня? И вот однажды, когда поблизости никого не было, он вдруг спрашивает, нет ли у нас чего-нибудь по вопросам секса. Я говорю, вам эти вопросы живо растолкуют, стоит мне только позвать директора. Парни как ветром сдул. Но на другой день он опять явился. Я держалась, конечно, строго, но иногда, как это подстегивает, вот, наверное, и его заело, потому что на следующий день он тоже снова тут как тут и снова спрашивает, нет ли у нас чего-нибудь по тому самому вопросу. Я сделала вид, что вижу его впервые. Официальным тоном спрашиваю, по какому вопросу? А он мне, да по тому, по деликатному. На третий день снова пристал, но уже на улице. Ладно, я все расскажу, сказала она. Не знаю, все или не все, но рассказ ее так точен, будто она диктует мемуары. Видно, этот мальчишка произвел на нее впечатление, если она запомнила даже самые мелкие подробности. Тащился за мной до самого дома. Болтал всякую чепуху. Если, говорит, нет по этому вопросу серьезной литературы, то не лучше нам решить его собственными силами. Я, конечно, могла бы всыпать ему хорошенько, но зачем, думаю, поднимать скандал посреди улицы? Эта игра в преследование продолжалась день за днем. Я даже стала как-то к ней привыкать. Почему бы, в конце концов, не позволить ему проводить меня до дома? Молодой, потому и озорует, но ведь красивый какой. Слов нет, это была моя ошибка. Раз оступишься и все испортишь. А у него вошло в привычку таскаться за мной. У меня, слушай, всего глупости. Потом впервые мы зашли в ресторан, а потом впервые провели вечер у него на квартире. Жил он с каким-то дружком, но тот, видно, заранее был предупрежден, потому что не появился до моего ухода. Так что я увязла по уши. Я вдруг начинаю беспокоиться, как бы рассказ не затянулся слишком надолго. Закуриваю и бросаю сигареты на столик, но Лиза, похоже, настолько поглощена пережитым, что не замечает их. Характер у Лазаря оказался легкий. Во всяком случае, так мне сначала казалось. Аж беззаботный был. Ну, все ему трын-трава. Учился в институте фармакологии. Но сколько он там проучился, это вопрос. Отец присылал ему из провинции какие-то гроши на самые необходимые. Но я не замечала, чтобы он нуждался в деньгах. Да и шайка, в которую он меня втянул, тоже в деньгах не нуждался. Так продолжалось месяца два. И вот однажды он обратился ко мне за помощью. Я, мол, здорово закоротился. Выручай, надо сдать в комиссионку транзистор. С какой стати, говорю, я должна этим заниматься? Адрес знаешь, ну и топай сам. Неудобно, говорит. Я уж там бывал не раз. Да и в других меня знают, и смотрят уже подозрительно. Стукачи. Да что тебе рассказывать? Могут подумать, что я контрабандой занимаюсь. Ладно. Говорю, раз тебе так приспичило сдать этот дерьмовый транзистор, давай отнесу. Через несколько дней он всучил мне фотоаппарат, потом магнитофон, потом не помню, что еще, но когда приволок второй фотоаппарат, то даже я при всей своей наивности смекнула, что дело тут нечисто. «Откуда у тебя столько аппаратуры?» — спрашиваю. «Это, — говорит, — все вещи Мони», — так звали дружка, который жил с ним на квартире. Что поделаешь, надо же помочь человеку. Только, говорю, не ты ему помогаешь, а я. А что будет, если в один прекрасный день меня притянут к ответу? Если спросят, где я взяла то или это, что тогда? Да, скажешь, проходила мимо валютного магазина, и какой-то мужчина предложил тебе это купить. Ну, придумаешь что-нибудь, чего никогда нельзя проверить. Где на улице, кто неизвестный солдат, поди-ка проконтролируй. Она замолкает и только теперь берет сигарету. Положив пачку, щелкает зажигалкой и по привычке делает две глубокие затяжки, одну с другой. Только в этот раз я уступать не стала. Я говорю, не нанималась к твоим дружкам, да и тебе не советую быть у них на побегушках. Обстоятельства, говорит, залез в долги. Сколько тебе нужно, спрашиваю. 280 левов. Послушай, говорю, у меня есть немного денег на книжке. Я могла бы тебе одолжить, выручить, но при одном условии, что ты порвешь с этой шайкой и сядешь за учебники, чтобы сдать осенью. Вместо одного, говорит, получилось три. Целых три условия за какие-то 300 левов. Ну, ты даешь, говорю. Молодые люди вроде меня годами мечтали поступить в университет. Тебе же все на блюдечке поднесли, а ты дурака валяешь, бездельник. Если не порвешь с этой шайкой, больше тебе не видать ни меня, ни моих денег. Мне показалось, он опомнился. Во всяком случае, откололся от своей компании, а я рассталась с книжным магазином. Меня прогнал тот тип, я уже рассказывал. Так что у нас с Лазарем есть что вспомнить. Очень скоро мы друг другу надоели. И я поняла, что он безнадежно безвольный и пустой тип. Он снова таскался со своими дружками по ресторанам и кафе, а ко мне наведывался время от времени, главным образом для того, чтобы выудить какой-нибудь лев, пока еще было что выуживать. Но однажды я ему сказал, мол, я без гроша в кармане, приходить ко мне ради денег не имеет смысла, да и ради другого тоже, потому что мне надоело до чертиков, и терпеть больше я не в состоянии. Вот этим все и кончилось. Она гасит в пепельнице сигарету и смотрит на меня внимательно, не отливает на меня зевотом. «А сейчас почему он за вами охотится?» — спрашиваю я. «Да опять небось деньги нужны». «В таком случае вам бы самой отшить его?» «Да что вы! Он самоуверенный, избалованный мальчишка. Слова на него не действуют. Воображает, что одним взглядом может свести с ума кого угодно». «Ничего себе характерец!» Вовсе нет. Он бесхарактерный. Чуть натолкнется на препятствие и хвост поджал. Вот как сегодня, когда вы его шуганули. А завтра он может подкараулить вас где-нибудь. Помолчав, Лиза решительно заявляет. Я его изобью. Я его так разделаю, век будет помнить. Это идея, признаю я. Только не забудьте проверить, один ли он. Словом, не следуйте моему примеру. Сегодня суббота, и хотя в редакцию идти не надо, я выхожу из дому. Стук пишущей машинки, доносящейся из чулана, оказывает на меня слишком уж умиротворяющее действие. И если не уйти, я так и буду спать, но тогда меня ждет бессонная ночь. Первое, что приходит в голову, это сесть где-нибудь и выпить 100 грамм в память моего покойного друга. Однако, вспомнив, что он уже не покойный, и что в такой ранний час пить как-то неприлично, я продолжаю шляться по центральным улицам, не таким людным, как в будни, и бесцельно глазеть на витрины магазинов, пока мой взгляд не задерживается на какой-то картине. Она выставлена в витрине книжного магазина. Это репродукция, каких в последнее время появляется немало. Большого формата, в красивой золоченой раме. Население покупает их без особого энтузиазма, просто когда надо что-то повесить на стену. К раме приклеена этикетка «Плод медузы». На плоту группа людей с медузы, корабля, затонувшего в безбрежном бушующем море. Волны бросают плод, как щепку. И участь несчастных людей целиком зависит от капризов судьбы. А далеко на горизонте белый корабль, символизирующий возможное или невозможное избавление, и к нему устремлены взгляды и упования терпящих бедствий. Впрочем, не всех. Одни из них, толпясь на краю плота, с мольбой протягивают к кораблю руки, размахивают рубашками. Кое-кто, потеряв надежду, отвернулся от светлого видения на горизонте, а некоторые, распростершись на досках плота, уже не принимают участия в том, что происходит вокруг, мертвые или умирающие. Может быть, потому что оригинал картины очень стар, а может быть, репродукции неудачно, колорит ее довольно мрачно и уныл. Это отнюдь не то произведение, которое взбодрит человека и как какой-нибудь натюрморт вызовет у него отменный аппетит. Но, как говорит Несси, не все фильмы про любовь. Чем не картина для нашей гостиной? В том же темно-коричневом тоне, а уж о сюжете и говорить не приходится. Разве распадающийся плот не сродни нашему рушащемуся дому? А потерпевшие кораблекрушение люди, разве они не наши братья по судьбе? У нас, правда, потерпевших крушение всего лишь пятеро, тогда как на плоту их гораздо больше, но в отношении характеров сходство поразительно. Кого ни возьми, у каждого свое место, у каждого свой удел. Мое место на плоту тоже достаточно точно определено. Словно место в вагоне поезда, когда платишь за проезд предварительно. Я заплатил сполна за право на место в кругу людей, сраженных апатией. Не среди тех, что всем существом тянутся к появившемуся вдали кораблю. Там место таким, как Лиза и Лив. И не среди тех, для кого уже все в прошлом, Димов и Нестеров, а где-то посредине. Среди людей, которых и к умершим не причислишь, и живыми уже не назовешь. Среди тех, что повернулись спиной к видению на далеком горизонте. Не лучшее место могут мне сказать. Я же другого мнения, боюсь, что художник тоже. Он, этот художник, сыграл довольно злую шутку. И над теми оптимистами, что на плоту, и над другими из числа нашей публики. И достаточно всмотреться в картину, повнимательней, чтобы стало ясно. Белый корабль всего лишь мираж. Слишком он далеко. Еле видная белая точка на бурном горизонте, и нет решительно никакой надежды на то, что несчастные будут замечены и спасены. А если так, то зачем зря махать руками? Не лучше ли посидеть, смиренно склонив голову? Жребий брошен, говорю я себе, и вхожу в магазин. Продавщица ужасно довольна возможностью сбыть с рук этот некролог в раме и старательно заворачивает его в двойной лист бумаги, потому что на улице заморосил дождь. Да, дождь заморосил, небо опустилось совсем низко, до самых крыш. Глухое свинцовое небо, но не бурное, а какое-то мертвое, напоминающее мне другую картину. Особенно не кича своей художественной культуры, я должен уточнить, что «Плод Медузы» вовсе не первая, а вторая картина, позволившая мне соприкоснуться с живописью. Что касается первой, она сейчас висит в комнате моей матери, как потускневшая память о дедушке Стефане, который немало поездил по свету, побывал даже в Вене, откуда и привез эту картину вместе с уже упоминавшимся китайским сервизом, перебитым в свое время моей тетушкой в приступе истерики. Вначале я соприкоснулся с искусством, когда увидел «Остров мертвых». На этой картине изображен небольшой остров, поросший высокими кипарисами, навевающими скорбь и окруженный отвесными скалами, а в скалах выдолблены окна. И вам невольно приходит мысль, что это не что иное, как жилые корпуса покойников. Вероятно, художнику хотелось, чтобы его творение было исполнено скорби, вот почему он акцентировал внимание на глухом свинцовом небе, на глухих неподвижных водах и на мрачных черно-зеленых кипарисах. Но в годы моего детства этот остров казался мне необычайно привлекательным. Может быть, в силу того, что во мне срабатывал мой рефлекс всегда и во всем уметь противоположное мнение. Я испытывал какое-то смутное влечение к этим меланхоличным деревьям, к сонным водам, омывающим остров, к мглисто-серому горизонту, и мне казалось, что мертвые весьма недурно устроились. Пока я тащусь по улице, прикрыв часть своей покупки полой плаща, мои воспоминания о той первой картине переплетаются со свежими впечатлениями от этой второй. Я уже внушаю себе, что не стоит так пессимистично истолковывать. Ведь не исключено, что волны, в конце концов, выбросят потерпевших кораблекрушение на какую-нибудь землю. Так же, как не исключено и другое, что этой землей окажется остров мертвых. «Я тут нашел кое-что, чем вы можете закрыть то страшное пятно в гостиной», — сообщаю я Лизе, возвращаясь под вечер домой с своей находкой. Она с удивлением смотрит сперва на большой пакет в оберточной бумаге, а потом на меня. «Я не ожидала от вас такого внимания», — признается моя квартирантка и начинает распаковывать картину. При виде сверкающей золотом рамы в складках серой бумаги она восклицает: «Какое чудо!» чтобы мгновение спустя воскликнуть еще громче: «Какой ужас!» «Так и чудо или ужас?» — спрошу я. «Она достаточно велика, чтобы закрыть пятно, но нельзя ли было найти что-нибудь более веселое?» «Что может быть веселее морской прогулки?» Так или иначе, картина тут была повешена. В гостиной, не без цепной помощи инженера, который после сложных математических вычислений вбил гвоздь как раз в нужном месте, чтобы черное солнце сырости скрылось навсегда. Чуть позже в гостиной появляются и старики, и, естественно, новый элемент интерьера сразу привлекает их внимание. «Вроде что-то мифологическое», — глубокомысленно произносит Димов. «Такими полуголыми ходили чуть ли не все древние римляне». Несси не склонен так углубляться в материю. «В наше время на стены вешали то, что имело какой-то смысл», — заявляет он. «Да мне поначалу хотелось подыскать какой-нибудь календарь», — пытаюсь оправдаться я. «Но беда в том, что это проклятое пятно слишком велико, чтобы его можно было закрыть календарем, а вешать два слишком некрасиво». На этом художественный анализ картины кончается, а заодно и мой скромный психологический эксперимент. Затем внимание присутствующих переключается на информационную программу. На сей раз перебранка вспыхивает во время какого-то репортажа из Италии. Я полагаю, что не будь этого репортажа, она бы вспыхнула по другому поводу. «И это коммунисты! Да чего дожили? В коалиции с буржуазией вступаем!» — не стерпел Несси. «Лучше пойти на это, чем потерять завоеванные позиции», — объясняет Димов дочери. «В свое время Маркс сказал, что пролетариату нечего терять, кроме своих цепей», — припоминает Нестров. «Да, но положение меняется. Все меняется, только мозги у некоторых не способны меняться». Последняя фраза, хотя она обращена к Лизе, прозвучала не слишком деликатно. Во всяком случае, достаточно неделикатно, чтобы задеть за живое Несси. «Что ж, это верно. Некоторые до того изменились, что пошли дальше Маркса, но только не вперед, а вправо». «А это насчет цепей Маркс не зря говорил. Силен тот, кому нечего терять. Сунь ему в руки карабин, и пускай идет вперед. И он пойдет. Он не станет оглядываться назад, потому что позади ничего у него не осталось, кроме цепей». Димов пытает что-то сказать Лизе по затронутому вопросу, однако Несси до того разошелся, не дает ему рта раскрыть. «Такие, которым терять нечего, страшнее смерти. И враг это осознает. Не решаясь нанести им фронтальный удар, он его наносит подлейшим способом. Он пускает в ход заразу. Вы голые боссы, у вас ничегошеньки нету. Постойте, я вас одену и обую. Я сделаю вас собственниками, я позолочу ваши оковы». Рыцарь делает новую попытку пояснить Лизе, как обстоит дело в действительности, но Несси продолжает. «И дал им холодильники в рассрочку. Дал телевизоры и квартиры дал в рассрочку. Уплата по первым числам. В итоге не стачки, не баррикады, а покорство и аккуратность. На носу первое число, вот она зараза. Фронт для нее не существует. Она везде и всюду, и там, и тут. Ни тебе выстрелов, ни тебе взрывов. Бацилла потихоньку делает свое дело. Стоит ей проникнуть в здоровый организм, и пролетарий начинает перерождаться, превращаться в мещанина, и там, и тут. Телевизор и холодильник не делают рабочего мещанином, — начинает рыцарь. Однако Несси сдакает ему рот. Диктатура пролетариата. Великий принцип. Но где он, этот пролетариат? Пройдитесь туда-сюда. Послушайте, что они говорят. Все их заботы вокруг квартиры, мебели, дочкиной свадьбы, устройство сына в институт. Несторов замолкает, чтобы перевести дух, да потянуть кверху ремень свой. И Димов готовится выдать встречную тираду, но я его опережаю. Может быть, вы полагаете, что не должны жить, как китайцы? Несси смотрит на меня своими прищуренными серыми глазами и произносит с невозмутимым видом. Но насчет китайцев я не знаю. Китай от нас далеко. Однако Димов, несмотря на расстояние, знает и китайцев, и многое другое. И теперь настало его время сказать свое слово, что, разумеется, не мешает Несси прерывать его своими репликами. А телевизор давно забыт, и очередная свара в полном разгаре. Они враждуют, эти старые хрычи, не считаясь с перемирием. Они дерут горло, нещадно шпыняют друг друга, словно обмениваются пощечинами, хотя в соответствии с негласной традицией прямо друг к другу они не обращаются. Тут, конечно, воочию сказывается старческая сварливость, старческое упрямство, пафос склероза, но и нечто другое, нечто такое, что порой кажется необъяснимым. Они так лезут в бутылку, как будто важнейшие мировые проблемы, самые что ни есть глобальные, их собственные проблемы. Как будто весь мир ждет, не дождется, пока эти двое решат, наконец, наболевший вопрос. Как будто этот сумрачный, пропахший плесенью дом — командный пункт, с которого человечеству указывается дорога в будущее, где эти двое сцепились в смертельной схватке, чтобы завладеть жезлом. Выжившие из ума фантазеры. Единственное, на что они теперь способны, так это взять авоську и пойти купить четвертинку брынзы в молочной. Действительно, необъяснимо. Ведь если речь идет о брынзе, то и ты можешь сбегать в молочную. Но попусту драть горло ради спасения человечества, вот так вот распаляться, на такое ты не способен. Они не утихают только к началу фильма, быть может, от того, что у них нет больше сил. Может, им просто неловко мешать Лизе, которая во что бы то ни стало должна посмотреть объявленную картину. Анна Каренина. Экзаменационный вопрос, доставшийся Лизе при поступлении в театральный институт. «Вы опять всплакнули, — замечаю я, — когда мы по окончании фильма поднимаемся наверх?» «Естественно. Но мне кажется, артистка немного переигрывает. А вы как держались бы, будь вы на месте Анны Карениной?» «Вероятно, более спокойно, — отвечает она. И тут же добавляет, во всяком случае, я не пошла бы на самоубийство. Значит, о вас не скажешь, что вы потерпели кораблекрушение, — говорю я как бы сам себе. Вы для этого приволокли картину? Внушать людям, что они потерпели кораблекрушение, — догадывается Лиза. Внушать им, этим олухам.